Услышав последние слова мужа, Фэнзе успокоилась и перестала плакать. «Уже поздно, все равно надо вставать», — проговорила она. «Очень любезно с твоей стороны, что ты так стараешься помочь родственникам. Если это тебе удастся, не только я, впрочем, я не в счет, но и госпожа Ван обрадуется, когда узнает». «Без тебя понимаю», — буркнул Дзялян, — «не учи». «Госпожа, зачем вы так рано встаете?» — вмешалась Пин-Эр. «Вы всегда вставали в определенный час. И вы, господин, тоже хороши. Кто-то вас разозлил, а вы пришли срывать на нас свою злость. Разве госпожа мало для вас сделала? Или она отказывала вам когда-нибудь в помощи в трудный момент? Сколько раз вы приходили и пользовались всем готовеньким? А сейчас стоило вам сделать для госпожи какую-то мелочь, как вы расшумелись, и не стыдно вам? К тому же дело, о котором вы говорили, касается не только госпожи, но и всех родственников. А если мы встаем поздно, вы должны сердиться на нас, потому что мы ваши служанки. Ни к чему сердиться на госпожу, которая никогда для вас сил не жалеет и даже заболела от переутомления и напряжения». На глазах Пин-Эр показались слезы. Дзялянь и без того был удручен. Он не мог вынести мягких, в то же время колких замечаний жены и наложницы. «Хватит», — произнес он наконец. «Она сама умеет за себя постоять. Обойдется без твоей помощи. Я для вас совсем чужой. Лучше бы мне поскорее умереть». «Не говори так», — оборвала его Фэнзе. — Еще неизвестно, что с кем будет. Ты-то не умрешь, а я умру, и чем раньше, тем скорее моя душа обретет покой. Фэнзе опять разразилась рыданиями, и Пин-Эр снова пришлось ее утешать. Между тем стало совершенно светло, и лучи солнца через окно проникли в комнату. Дзяляню неудобно было продолжать спор, и он вышел. Фэнзе поднялась с постели и занялась утренним туалетом, как вдруг вошла девочка-служанка госпожи Ван. «Госпожа послала меня узнать, поедете ли вы сегодня к дядюшке. Если поедете, она просит взять с собой вторую госпожу Бао Чай». Фэнзе была расстроена разговором с мужем и очень досадовала, что некому заступиться за ее родных. Кроме того, накануне вечером в саду она натерпелась страху и сейчас чувствовала себя подавленной. «Передай госпоже, — сказала она, — что я не могу поехать, так как у меня неотложные дела, да и у дядюшки ничего интересного не будет. Если вторая госпожа Бао Чай хочет поехать, пусть едет сама». Девочка вернулась и передала ее ответ госпоже Ван, но это не столь существенно. Между тем Фэнзе причесалась, переоделась, и вдруг подумала, что поскольку она к дяде не едет, нужно передать ему поклон. Кроме того, Бао Чай была слишком молода, и надо было позаботиться, чтобы она хорошенько подготовилась к такому визиту. Вследствие этого Фэнзе повидалась с госпожой Ван, извинилась, что не может поехать, а затем отправилась в дом Бао Юя. Когда она вошла в комнату, Бао Юй одет и лежал на кане и с безразличным видом наблюдал, как Бао Чай причесывается. Фэнзи остановилась у дверей, но Бао Чай, случайно повернув голову, заметила ее, торопливо вскочила и пригласила сесть. Бао Юй тоже приподнялся и повторил приглашение, и тогда Фэнзе присела. Бао Чай недовольно сказала Ше Юэ: «Ты что, не заметила, как вошла вторая госпожа? Почему не предупредила?» «Вторая госпожа сделала мне знак молчать», — улыбаясь, ответила Ше Юэ. «Чего ж ты ждешь? Или не собираешься ехать?» — спросила Фэнзе у Бао Юя. «Взрослый человек, а ведешь себя как ребенок. Ты не видал, как причесывается?»